Глава 7. Однажды, придя к своим знакомым, я застал там целое общество, центром которого был опять Воронин со своим рассказом о Муравьеве. Он был особенно в ударе. Рассказы касались побед его героя в трудной борьбе. В августе 1858 года Александр, как известно, предпринял поездку по губерниям Средней России, чтобы оживить движение реформы. В различных городах, принимая представителей дворянства, он произносил речи, в которых призывал дворян к содействию. С 18 по 22 августа 1852 года Александр II находился в Нижнем Новгороде. Осенью, вернувшись в Петербург, он сказал Ланскому: «Мы с вами начали крестьянское дело и пойдем до конца рука об руку». Появлению государя в Нижнем предшествовали самые противоречивые толки. В конце июля получено было предписание Ланского, в котором сообщалось высочайшее повеление, неблагоприятное для реакционного большинства комитета, пятого, позволившему себе в изложении своего отзыва неуместные выражения, оставить строгий выговор. Меньшинству изъявлялось высочайшее благоволение, дворянам же, подписавшим ни с чем не сообразное мнение пятого, сделать строгое замечание. Эти последние слова государь на докладе Ланского написал собственноручно. Речь идет о предписании 28 июля 1858 года, одобренном Александром II. По-видимому, ни эта резолюция, ни речи, которые государь произносил в разных городах, направляясь к Нижнему, не могли обещать ничего хорошего реакционерам. Но вместе с тем было известно, что крепостническая партия при дворе не сдавалась, и Ланской уже просил у государя отставки по вопросу о введении генерал-губернаторов. Отставка не была принята, но государь сделал на докладе Ланского несколько гневных замечаний. Шереметьев и нижегородские крепостники получали ободряющие письма. Муравьев, по словам Воронина, одно время стал мрачен. Потом, получив письма Ланского, переменился. «Для посторонних эта перемена не сказалась ни в чем, но мы-то близкие, — говорил Воронин, — видим». В глазах у старика забегали какие-то огоньки. Значит, можно думать, готовится какая-нибудь неожиданность. А все-таки положение было сомнительное. Все время носились, как вихри, самые различные слухи, и каждый день могло повернуться по-иному. Газет тогда было мало. Известия о высочайших приемах и речах сначала печатались в официальных органах, а потом уж развозились в провинцию. Частные письма и приезжие, как это бывает всегда, распространяли самые противоречивые слухи. Наконец, 18 августа царский поезд появился в виду Нижнего и переправился через Оку. Дворец наполнился блестящей придворной свитой. Утром 19-го предстоял в Большом дворцовом зале прием дворянства. Зал уже заранее стал наполняться. Кто только мог приехать из самых дальних уездов, все, конечно, явились. Случай увидеть государя, да еще в такую историческую минуту, представляется нечасто. Скоро в зале стало тесно от дворянских мундиров, особенно выделялась фигура Шереметьева. К нему подходили, жали руки, с тревогой и надеждой смотрели ему в глаза. Вид у Шереметьева в это утро был самоуверенный и великолепный. Потом вышел и старик, рассказывает Воронин. Посмотрел я на него, сердце так и упало. Узнать нельзя, сгорбился, опустился весь, даже ростом стал меньше. Точно его в эту ночь расшибло параличом, и он едва поднялся, чтобы встретить государя. А после, дескать, хоть в могилу. Идет, на палочку опирается. Велел поставить себе стул к стенке недалеко от входа. Сел, опустил голову на пасашок. Чисто сирота казанская. Мы, муравьевцы, стали около него, как отверженные. Что будет? Только раз подозвал меня старик распорядиться о чем-то по надобности, и встретился я с его глазами. Лицо удрученное, а в глазах огонь бегает. Нет, думаю, что-нибудь не так. Что-то, должно быть, знает. Вернулся я. В зале становится тише. Скоро государь должен выйти. Один за другим входят светские, и как войдет, взглянет кругом, сейчас к Шереметьеву. Все ведь друзья старинные, приятели, всякий прежде всего к нему и подходит. Губернатора на стульчике у двери никто не замечает. Адлерберг, великолепная тоже фигура, огромного роста, весь в регалиях, кажется, им заметил. Но посмотрел эдак вскользь сверху и тоже прошел к Шереметьеву. Кругом Сергея Васильевича сразу точно цветущий остров образовался. Эполеты, ленты, звезды, живой веселый разговор, французские фразы, со всеми почти на «ты». Одним словом, патентат. Патентат — верховная власть, вельможа-властелин. Так сказать, олицетворение силы. Ну а вокруг нашего старика пустота. Подойдет кто-нибудь из либералов, поздоровается с озабоченным этаким видом и отходит. Вдруг все затихло. Государь! Стал в дверях молодой, красивый, точно в сиянии каком-то. Бросил быстрый взгляд и увидел старика. Тот все так же расслабленный и незначительный, при самом уже входе государя поднялся со стула. Царь сделал несколько шагов и, остановившись против него, спросил. «Это у вас крест за что?» «За сражение при Кульме, ваше величество». «Вы были ранены? Вам трудно стоять? Пожалуйста, садитесь». И потом повторил опять милостивым, но настойчивым голосом. «Садитесь». Старик с таким же убитым и покорным видом сел. В зале наступила такая тишина, что можно было слышать полет мухи. Государь повернулся и начал речь.